Говорит радиостанция «Миш». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваш вопрос отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иродиакон Илиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также короткий номер для ваших смс-вопросов. 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», затем пробел и сам текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Господь благословит. Сегодня хотелось бы поговорить вот о чем, о насущном. У нас еще заведено Советского Союза, что у многих людей есть приусадебные участки, огороды. И многие люди любят земледелие своими руками, что-то, какую-то грядочку посадить. Но вот бывает беда. Человек стоит перед дилеммой. Всю неделю он работает. На огород остается времени мало, только выходные дни. Но в выходные же дни, то есть субботы и воскресенье, нужно быть на службе. Человеку что делать в такой ситуации? Не ходить на службу нельзя. И в то же время, если не посадишь ничего в огороде, там, естественно, ничего не вырастет. Что человеку делать? А заповедь какая? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Есть заповедь. 6 дней делай себя, 7-й Богу. Конечно, те люди, которые еще не пришли к Богу, они даже эту заповедь не знают. Праздники воскресные и любые господские, богородичные работают и не знают, что благословения в этом труде нет. Как-то я жил в городе Олевске, в 50-х годах была сильная засуха. Ну, приехали городские люди, студентов, школьников понабрали. Воды понавезли и стали поливать хлеб. Ну, и председатель колхоза видит, что толку нет. Весь хлеб перетопчет, не польешь толком. И решили так. Лучше не будем поливать. А в это время был воскресный день, и служил иеромонах Пимен. Он был Господу угодный человек. Снарядили верхового, приехали в церковь, а в это время только кончалась служба. Ну и дали записочку. Иеромонах Пимен объявил народу: «Давайте ослужим молебен вот водосвятный, чтобы Господь послал нам дождя». Ослужили молебен. Все вышли из храма, а нужно было идти километр, наверное, целый по дороге, а рядом, это насыпная дорога, рядом болото. Ну, все так и пошли. До половины дошли дороги, и вдруг появилось маленькое облачко, и такой проливной дождь был, что все в нитку мокрые были. Чтобы запомнили все, что Господь дал дождь. Это о чем говорит? О том, что к Богу надо обращаться. И по воскресным дням быть на службе и большие праздники. Почитать надо праздники Божии. А другой интересный пример. В Семигорье я приехал в Ивановской области. К старости зашел. Она на втором этаже живет. Дом деревянный. Несколько семей. Я смотрю в окно на огороды. Я говорю, а что такое за огород? Там где-то сантиметров 70 лук, чеснок, картофель. Поднялось все из земли. А рядом только что из земли вылезло. А это соседи наши, они в церковь не ходят. Когда была Пасха, они на Пасху садили, работали. А нам от некогда было на Пасху садить. Мы на службе были. И в это время у нас вот так вот выросло, а у них ничего. Это прям наглядное пособие. Я служил как-то около Палиха. Приходит соседка и говорит, батюшка, вот у меня огород. Дочка с мужем. В воскресенье пришли, половину огорода засадили. А в понедельник пришли, вторую часть половины засадили картофелем. Тот, который в понедельник садили, он уже высоко вырос. А тот, который в воскресенье, только что взошло. Говорит, одни и те же семена, одни и те же руки, одна и та же земля, а все по-разному. Я говорю, вот в воскресенье садили, Божьего благословения нет. Только что из земли вылезло картофель. А понедельник уже высокая. Так вот я и объяснил. Потому что нарушать нельзя. Конечно, есть и такое, что некоторые думают, телефон брать – это работа, если когда звонят. Хлеб резать – это тоже работа. Нет. Это необходимость. Если кто-то звонит, можно взять телефон. Тут не считается работа. Дальше интересно было. Приехал я в Подмосковье к одному человеку. Смотрю, у него, у соседа, свистит пила циркулярная. Я говорю, это что такое там? В воскресенье почему работа идет? А это вот Николай, он всегда по воскресеньям работает. Хотя и живет здесь. Я говорю, ну позови его. Он говорит, Николай, иди сюда. А то мне время нет. Только на 1-2 минуты. Но я ему рассказал, что нельзя в воскресные дни работать. И примеры рассказал. Он, зайдите ко мне в огород. И показал. У него картофель, который садил в воскресенье. Вся ботва по земле лежит. А которую в будние дни садил, вся она стройно стоит. Это о чем говорит? О том, что в праздники работать нельзя. надо как-то приспосабливаться, чтобы на службе быть. И тогда может успеть и поработать, чтобы Божье благословение было. Вот так, отец Элиазар. Ну, все-таки, батюшка, человек в неделю работает. А если не работает? Ну, если не работает, вопрос решен. А если работает? Надо решать этот вопрос, чтобы в праздники не работать. Все понятно. Потому что благословений нет. А вообще-то правильно как? Мы всегда должны, если есть возможность, на буднях хотя бы сходить в церковь. А то эти многие годами не ходят в церковь. Вот. Тогда уже беда. У нас поступил первый вопрос. Давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, такая житейская ситуация, наверное, характерна для многих. И тем не менее, вот я прошу совета отца вашего. Что я как мать могу сделать? Сын 33-летний, вот с подросткового возраста, к сожалению, представлялся таким проблемным и скорби определенные нес. В заключении побывал 2 года. Сейчас, а потом вроде какой-то период был немножечко получше. Вот не жена, к сожалению, никак он не хочет расписываться, есть у него женщина. Она старше его. Знаете, она сейчас забеременела. И хотя уже ей к 40. И вот, знаете, как будто бы прям все бесы пролезли. Как только он узнал о том, что ребенок, начались наркотики, ухудшение ситуации. Я вот все подробности опускаю. А чем бы я могла помочь? Я что я сделала? По монастырям мы проехали, заказали молебны, сами молимся. Вот конкретно, конечно, понимаем, что Господь-то рядом, понятно, для чего-то это нужно. Стараемся не унывать, ее поддерживать. А по-хорошему, может быть, даже ей бы уехать, чтобы сохранить ребеночка. Это было бы правильно, но у нее еще старший сын тут учится, и, в общем, своей истории ехать как бы некуда. К себе приглашаем, понятно. Что вот как родители мы могли бы сделать? Конечно, молебно, конечно, на литургии. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Знаете, это время сенаторские жены, когда ребенка ждали, что должен скоро родиться, они избегали всех негативных разговоров, и чтобы ни плохого ничего не слышали, никаких скандалов, чтобы не видели уродов, потому что все отпечатывается на ребенке. Даже я читал Фадея одного святого. Он пишет, что одна женщина беременная, во дворе юноша появился, а у него на щеке под вид красного помидора. И ей так это было неприятно. Она просто сожалела его. Как же он будет устроен в жизни. И каждый раз, как она увидит его, ей очень жалко становилось этого человека. А когда родился ребеночек, то у него на щеке точно такой же красный помидорчик. Все отпечаталось. Поэтому, когда вот дети пьют наркотики, в церковь не ходят, не молятся. А мать молится, и никак бы Господь не слышит. Что делать надо? Надо не только вашему сыну, и вам лично, и всем окружающим родственникам, надо совершить генеральную исповедь, начиная от юности. Потому что вот эти тяжелые грехи, смертные, они все разрушают вокруг этого человека. И все в жизни становится плохо. До тех пор, пока не покаются в грехах. Ну, я имею в виду так, как многие говорят, я каялась во всем. Венчалась? Нет. А каялась? Нет. А меня батюшка не спрашивал. Аборты? Ну, были. Я каялась, что аборты были. А говорила сколько? Нет. Я говорю, надо сказать, сколько было. Есть требник для священника, там написано, сколько абортов было, сколько мужчин было. Надо сказать количество. Вот когда мы покаемся, тогда освободим душу от тяжелых грехов. И нам станет легко, и сыну, и всем окружающим будет хорошо. У нас еще один звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте, батюшка. Я хотела вот спросить. Дело в том, что вот сейчас, в данный момент, в России навязывается ситуация. Вообще наша страна многонациональная, и понятно, что многие религии, в том числе и ислам, исповедуют наши соотечественники. И как бы получается, значит, как депутаты в Госдуме исламского вероисповедания предложили, ну это я не знаю, как обсуждение, вот я услышала в новостях, значит, узаконить многоженство по причине того, что у нас женщин больше, нежели мужчин. Вот не является ли это, значит, что наша страна православная, и большинство православных людей исповедуют, относят себя к православным, а им навязывается совершенно другое устроение. И то есть это как бы получается Россию вгоняют как бы в похоть. Получается, вот в житии равноапостольного Кирилла написано, что когда он с сарацинами защищал веру православную, он как раз и сказал, что Мухаммед вам разрешил всякую похоть, а Христос призвал к чистоте. Вот как нам относиться вот по этому вопросу? Спасибо, Господь. Для нас авторитетом служит Христос, и мы его должны слушать. Вот. И нельзя ни в коем случае изменять своему мужу, да, иметь другого человека. Есть одна жена, потому что, если мы читаем 19 глава от Матфея, там Христос говорит такие слова, что муж и жена – это одна плоть. Не две плоти, это одна плоть. Если кто-то изменять ближнему, то есть мужа изменять жене, а жена мужу, то это называется прелюбодеяние, то есть перелюбил. И все-таки мы должны держаться своей православной веры и хранить вот заповеди Господни. И не обращать внимания. Я просто скажу, вот город Иерусалим, там что? Там мусульман много, иудаизм, там много протестантов, православных, то есть разных вер много. Но как-то стараются все находить общий язык, и чтобы дружно жить. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Сорвалось. Батюшка, давайте немножко расширим нашу тему. Поговорим вот о чем. Господь говорит, можно в субботу делать добро. Итак, в праздничные дни. Что можно делать из дел? Допустим, если мы видим сосед или соседка больная, престарелая, можно пойти огород вскопать, посадить, прополоть, полить, то есть помочь. Это обязанность наша. Всем делать добро. Ну, допустим, нельзя в воскресенье работать, а храм строить. Это для Бога. В воскресенье можно и храм строить. А то такой народный есть, что одна внучка жила с бабушкой. Ну, пришла весна, бабушка говорит, и думает так, я, наверное, к осени умру, а внучка замуж не выйдет, а замуж выйдет, так что садить ничего не будем. И бабка к осени умерла, и внучка замуж не вышла, и остались без огорода. Давайте, батюшка, еще один звонок послушаем. Здравствуйте, батюшка Амбросий. Благословите рабу Божию Галину. Господь вас благословил. Батюшка Амбросий, я вот о чем. О заповеди милостыни. Подавать бедным милостынь. Вы знаете, я, проходя мимо одного храма, не буду говорить какого, стоял и, ну, малоимущие, и просили милостыни. Ну, подала одному монету, спаси Господи, и взял. А другой стоит, помогите мне, Христа ради, помогите мне. Я к нему подхожу, даю, вот сколько у меня есть монет. Я же не миллионер. Я ему даю, а он меня отталкивает и говорит, ты мне большие деньги давай, ты мне тысячи давай, мне нужно ехать куда-то. Я говорю, да ты хоть гроши возьми. А он меня отталкивает опять. Как быть? А другой женщине, вот случилось чисто случайно, вышла из магазина, она просит милостыню. Я ей хлеб дала, ты хоть поешь. Она мне хлебом как кинет и говорит, ты мне денег дай. Так грубо, жестко. Прости, Господи, мою душу грешную. Машка, ну вы не согрешили тут ни в чем. Хотя заповедь такая Божья. Просящему дай. А что у тебя есть, то и дай. А если нет, так и нет. Я знаю, в Троице Сергия Лавре там тоже много людей, которые просят на хлеб. Но есть люди, которые постоянно ходят в церковь, отдать надо. Они, допустим, дают хлеб, они берут в сумку, а потом все это в урну выбрасывают. Им нужны деньги. Но порой было такое, что собрали все нищие, да, закупили машину грузовую, несколько ящиков бодки, поехали в лес, ну и там гуляли, кто как может. Есть и такие, но мы их осуждать не будем. Человек просит. Если есть, дай. Если нет, значит нет. Да. Конечно, всем не угодишь. Вот. Но как я помню, нам в Академии рассказывали 50 лет тому назад, что Достоевский шел, голову склонил низко, и тут нищие выстроились. И он открыл кошелек и каждому давал монетку. А в это время жена с дочкой. Ведь что он себе дает, они тоже встали, протянули руку. Он им тоже дал. Даже не посмотрел в лицо, что это жена и дочка. Вот так бывает. Батюшка, задали вопрос, можно ли мыться после святого причащения? Мне сказали, что после причастия нельзя мыться в течение 3 дней. Действительно ли это так? А ты как скажешь? Но если человек испачкался, можно мыться. Плевать нельзя. Мыться можно, если есть необходимость. Если нет необходимости, то можно ради благоговения действительно в этот день воздержаться. Но три дня – это уже, не знаю, это уже фольклор. Да. Ну, да, говорят так, что после причастия, да, нельзя целовать руку. А ребро чаши, как бы ребро Христа, край чаши можно поцеловать. Это имеется в виду, пока ты не запил. А так вот запиваем мы, прикладываемся уже к чашу, к стакану, к ложке, когда кушаем. Руки, допустим, грязные, помыть можно. Ну, если к вечеру, можно в баню пойти. Вот. Более того, в известии учительном для священнослужителей сказано даже так: измый уста с вечера. Ну, то есть почисти зубы с вечера. Да. А если священник служит, это касается и тех священнослужителей, которые служат седмицу. То есть он утром причащался, вечером он уже чистит зубы. Вот. Ну, народ очень интересный. Как-то один подходит ко мне и говорит: батюшка, мне можно причащаться? Я когда шел, зевнул. А в это время одна снежинка попала мне в рот. А вот недавно один подошел на исповеди, говорит: батюшка, я не согрешил. Вечером я ниткой, да, зубы почистил. Эту нитку потерял. Это не будет являться грехом. Весь центр в чем? Как святитель Иоанн Златоуст говорит, что когда мы готовимся причащаться, может быть искушение. Или после причастия. Без обязательно кого-то подошлет, лишь бы только человек вспыхнул, и чтобы лишиться причастия. На это мы внимания не обращаем. Батюшка, давайте послушаем еще один звонок. Говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец Росий и отец Елизар. У меня вопросы, ну, два, наверное. Первый, значит, вот сегодня Сергей Худиев говорил нам про исхождение Святого Духа от Сына, как католики разумеют. Это ересь или как? Вот, когда, ну, как он называется? Филиокве. Да, да, вот. Это первое. Второе. Вот, например, пост, вы говорили как-то в своих передачах о важности поста. Вот сейчас вот я, например, пытаюсь найти в календаре, где бы четко бы прописывалось. Вот, например, я знаю, что среду-пятницу раньше было, не разрешалось даже масло подсолнечное. А сейчас смотрю, во все среды и пятницы рыба плавает. Вот. И последний вопрос, который я хотел бы спросить. Вот тот собор, который намечается, что-то вот тревожит он. Не будет ли это тот собор, про который говорил Кукша, что он будет нечестивый? Ну, на первое. Первый. Филиокве. Филиокве. Значит, когда символ веры поется у католиков, что Дух Святой исходит от Отца и от Сына. Это считается ересью. Дух Святой исходит от Отца через Сына. Но чтобы это было понятно, допустим, солнце как бы обозначает Бога Отца. В круге нет ни начала, ни конца. Из солнца постоянно рождается свет. Это Сын. А тепло – благодать Духа Святаго. Вот. Тепло рождается от солнца, проходит через свет. Вот это будет правильно. А от Сына – это ересь. Второй вопрос. Можно ли есть рыбу в среду и в пятницу? Раньше было строже. Ну, просто если круг возьмем, допустим, от Пасхи, разрешается рыба по средам и пятницам, вот, до Троицы. А если Великий пост, даже и масло не разрешается. Вот, в среду и пятницу. Вот так надо еще разуметь. Ну и третий вопрос про собор, который намечается в ближайшее время. Не собор, а Всемирное собрание, так называется. Все то, что надо, на Всемирных соборах уже утверждено. Но если найдется что-то еще, то это не будет Восьмой Вселенский собор. Ну, для примера, 7 Вселенских соборов утвердили, что в среду-пятницу надо поститься, и 4 поста. А, допустим, Восьмой Вселенский собор отменит все посты. Это уже будет нарушение в себе Вселенских соборов. Поживем, увидим. Батюшка, давайте еще послушаем один звонок. Добрый вечер, батюшка Амвросий Юрасов. Я иердиакон Елизар. Спасибо за красноречивые, ну, как бы, что вы говорите в прямом эфире. Это очень хорошо влияет на душу. У меня к вам, значит, один вопрос, как бы, второй вопрос, а первый просто я хотел поделиться с вами небольшим стихотворением, если можно. Когда душа болит и тело, то нет важнее жизни дела. Что взять, прийти на исповедь, покаяться в своих грехах, у Бога получив прощение, и в тот же миг, презрев свои грехи, идти с молитвою в чаши для причащения. Это первый. А второй вопрос просто. Вот хотел узнать, вот город в Ивановской области Шуя, это как бы вот мы вот читаем в Евангелии, где Шуя, то есть это с левой, то есть левая, это как-то не имеет никакого отношения, то есть. Я думаю, что нет. Знаете, вот к стыду к своему скажу. Я родился в Иваново, а этимологию слова Шуя, как название города, даже не знаю. Но мне кажется, что вряд ли. Это связано с левой стороной как-то. Ответить не могу на этот вопрос. Шуя — это славянское слово. Левое. Батюшка, не могу сказать. Сказано, что одни пойдут направо, а другие на Шую. Вот задают такой вопрос. Как себя приготовить, чтобы воскресенье на праздник Святой Троицы принять благодать Святого Духа? Да надо сказать, что благодать, она сходит на всех, кто подготавливает себя. Вот. Как вот на апостолов Дух Святой сошел, тогда нужно было церкви, чтобы распространялась вера Христова. Тогда даже давались языки людям, они могли говорить на разных языках. Ну, а сейчас тот, кто поисповедовался, примирился с Богом, с ближними и не чувствует на совести угрызения, то этот человек получит благодать. Только эта благодать, она не сразу, а в течение года человек себя чувствует совсем другим. Допустим, он кого-то осуждал, а в течение года он перестал осуждать кого-то. Раздражался, обижался, гордился. У него уже это уходит. Он с каждым разом внутренне становится спокойным. Это действие благодати Духа Святаго. Пашка, еще один у нас звонок, давайте послушаем. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Благословите, раб Божий Вячеслав. Господь благословит. А вот у меня такой вопрос. У меня знакомый есть один, он считает, ну, он говорит, что он православный христианин, но говорит, что на воскресную литургию не ходит, а ходит, почитает субботу. Вот субботу он храм посещает. Не означает ли это, что он куда-то в другую сторону ушел? Означает. Если он не признает воскресенье. Да. Это, знаете, была такое... Я не говорю, что он к этому относится, но у нас в России была такая ересь жидовствующих. Это когда некоторые люди насаждались... Это совсем просто сейчас объясню. Насаждались среди христиан мысль о том, что вот все-таки у иудеев их церковная практика, вот она правильная. Соблюдать субботу и все такое прочее. Остальное. Вы знаете, воскресный день, почему церковь почитает воскресный день? Во-первых, эта практика идет с самых первых веков, да не только веков, с самых первых дней христианства. Почитайте Евангелие, где является Христос ученикам, воскреснув от мертвых. Написано «воедину от субботы». Что это значит? В первый день после субботы. Это воскресный день сегодня. Первый день после субботы – это воскресенье. То есть еще апостолы, Христос только что был распят и только что воскрес, а апостолы уже почитали этот день как особый день и выше субботы, и собирались в этот день в горнице, чтобы молиться. Поэтому воскресный день выше субботы. А вот понедельник – это первый день понедельник. Ну да. Вторник – это второй день, а среда – это середина, четверг – это четвертый, пятница – это пятый день. Ну, совершенно верно. Воскресный день – это не последний день недели, это на самом деле первый день недели. С него начинается неделя, потому что понедельник, то есть первый день по неделе, то есть после недели, а неделя – это у нас воскресенье. Ничего не делать, отсюда и неделя, потому что в этот день нужно посвящать все время Богу. Вот как раньше… До революции учили детей. 10 кубиков берут, говорят, вот один кубик, вот 2, 3, 10. Потом берут 11 кубик. 1 на 10. Потом берут второй. 2 на 10. Поэтому называется 2 на 10 праздники. Да. Поэтому практика православная, почитание воскресного дня как особого дня, в которую нужно уделять все свое внимание Богу, идет еще от самих апостолов. И, конечно, вносить какие-то новшества очень опасно для своего душевного здоровья. Батюшка, давайте еще послушаем один Алло? Звонок. Да. Добрый вечер, батюшка Амбросий. У меня вопрос такой. Значит, скажите, сколько вот, как надо причащаться, сколько раз? Раз в неделю или раз в месяц. Ведь может быть так, что если человек каждую неделю ходит причащаться, для него это становится как бы обыденной такой обязанностью. Причастился, а потом повторяет как бы те же самые свои ошибки. Mm-hmm. А есть человек, который придет раз в месяц причаститься, но он настолько перестроит себя, настолько он себя... рассмотрит как бы со стороны, угу, и переживает. И вот за один... Спасибо, Господь, батюшка. Вот на Святой горе Афон для нас она авторитет в Греции. Там, допустим, схимники причащаются в 2 недели раз. Здесь есть какая опасность, если многие причащаются даже каждый день. Просто этот человек, у него теряется страх Божий. А ведь всегда, когда священник выходит и говорит со страхом Божиим, и верой приступите, чтобы вот этот страх никогда у человека не терялся. Он должен каждый раз приходить к причастию, как будто в первый раз со страхом Божиим и верою. Я знаю, у нас была одна матушка, послушница. Говорит, я, батюшка, больная, мне надо вот сегодня причаститься. Я говорю, ну, причастись. И так видишь, что она постоянно, мне очень плохо, благословите причаститься. А потом однажды поехали мы в Дивеево, и там на литургии стояли, «Отче наш» пропели, она села и базарит с подругой. Я говорю, а ты причащаться будешь? Да, да, да, да, буду, буду. Я говорю, надо со страхом Божьим и верой сейчас ждать, ты будешь соединяться с Богом, Творцом Вселенной. Я говорю, почему ты ведешь себя плохо? Вот это есть опасность. А как причащаться? Это надо у духовника спросить в той церкви, где мы ходим. Вот такой. Батюшка, давайте еще послушаем. У нас еще один вопрос. Послушаем, говорите. Здравствуйте. Раба Божья Екатерина. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. У меня такой вопрос. Мы с мужем венчаны, но он не хочет детей. Всеми способами старается не допустить зачатия. Угу. Как нам поступить? Как, что мне делать? Ну, надо... Этот вопрос такой особый. Надо к духовнику обратиться. Вот. А духовник может обратиться и к епископу правящему. Допустим, муж, если не хочет детей... концепции. Этот вопрос рассмотрим? Батюшка, сейчас вот буквально совсем недавно мы вот поднимали этот вопрос. Очень такой, конечно, сложный вопрос. Он в каждом случае индивидуальный. Вот. Но мы смотрели так. Вот для чего заключается брак? Чтобы детей иметь. Да. Чтобы связать себя семейными узами для деторождения. Там же очень много молитв в таинстве венчания, mm-hmm. именно посвященные деторождению. Чтобы Господь благословил, чтобы укрепил, чтобы вразумил. Соответственно, супруг вступил в брак венчанный, а детей иметь не хочет, а жена хочет. Это серьезная, серьезная причина для обращения, в общем-то, к священнослужителю. Может быть, даже к епископу с таким вопросом. А что делать с таким мужем, если он взял меня замуж, мы повенчались, а детей иметь не хочет? Это очень серьезная причина. Здесь можно даже обращаться, наверное, к епископу с таким mm-hmm. вопросом. Что дальше делать? Батюшка, у нас еще один вопрос. Давайте послушаем. Здравствуйте, батюшка Амбросий. Здравствуй, матушка. Доброго вам здоровья. У меня два вопроса. Вот первый вопрос такой. А что делать человеку, который всю жизнь, ну, жил и грешил, и не было у него возможности креститься? И вот на старости лет он хочет креститься. Но как узнал, что ни причастие, ни покаяние он не имеет права получить в церкви, потому что он не крещен. А крещение должно быть через глубочайшее покаяние, истинное покаяние. Вот. Потом только креститься. Это очень крепко верит в Бога, читает 20 с лишним лет, изучает Евангелие и Библию, и хочет окреститься, но как это сделать, не знает. Ну, есть такое, что сказано в Священном Писании, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, будет осужден. Если у человека хотя бы немножко вера есть, он верит, что Христос был, что Христос – это Бог, пусть принимает крещение, а потом уже в процессе Дух Святой будет действовать в человеке, и он спасется, потому что прощаются грехи в таинстве крещения, особенно большие всякие. Так что пусть принимает крещение, потому что сказано, если человек обратился к Богу, покаялся или крестился, то все небо радуется, о едином кажется грешнике. Так что надо крестить. Поскольку он уже в довольно зрелых летах, я, насколько мы поняли, пусть не затягивает с этим, с крещением. Покаяние перед крещением – это все в полном смысле слова не то самое покаяние, которое бывает после крещения. Это измена жизни. Да, это человек показывает, что этим покаянием до крещения, он показывает, что он готов к тому, что после крещения, в момент крещения, он должен будет изменить свою жизнь. Вот. А сами грехи прощаются не в этом покаянии, а сами грехи прощаются в таинстве крещения, в момент погружения. Вот. Поэтому тянуть не надо, если у нее есть желание. Да. Ну что еще надо сказать? Что сказано ведь, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, значит, этому человеку уже вера проповедовалась. Дана была. Но он не уверовал. Он будет осужден. Ну, кстати, вот про этого человека, про которого сейчас женщина задала вопрос. Но если это так, как она говорит, у него уже все есть для того, чтобы сознательно, не поверхностно, а сознательно, глубоко принять крещение. Вера есть. Знание есть. Он даже осмысливает то, а как я крещусь, если покаяния-то нету. Ну, то есть он в чем-то ошибается, но он думает. Ну, Господь даст покаяние. Он уже готов. Может, даже больше, чем другие. Батюшка, у нас еще один вопрос. Давайте послушаем. Батюшка Амбрус, я уже звонила, у меня уже... Я Ольга. Второй вот такой вопрос. Знаете, вот буквально перед Пасхой, вот в дни Великого Поста, огромное количество людей пытаются исповедаться, огромные очереди стоят к батюшкам. А я вот захожу в храм, и мне становится очень жаль батюшек. Я не представляю, как можно такую нагрузку. Вообще исповедание это... Психологу в Америке ходят, деньги огромные платят, а у нас батюшка принимает вот всех и все это выслушивает, и какие человеческие силы нужны для этого. Просто тоже просто человек, я понимаю, Господь помогает. Но человек ведь. И когда я захожу в церковь и вижу эти огромные очереди, это, и я поворачиваюсь и думаю, ну я подожду, я приду, когда будет посвободнее. Матушка, у нас пост. Как раз для подготовки к причастию можно и попаститься. Но некоторые, конечно, хотели бы причаститься еще несколько раз, особенно на Пасху, то, конечно, для священника очень трудно. Но те, которые у него постоянно исповедуются, причащаются, если они попросят его, можно на Пасху причаститься, то он может сказать, не подходя на исповедь, причаститесь, если особо таких тяжких грехов нету. Батюшка, давайте еще на один вопрос ответим, наверное, на последний на сегодня. Говорите, мы слушаем вас. Добрый вечер, благословите Мария. Господь благословит вас. Батюшка, вы знаете, вы когда-то рассказывали о Кавказе, я тогда не смогла дозвониться, очень хотелось бы узнать. Вот матушка Катевань, она мне много рассказывала о вас, как вы приезжали к ней. Она жива, нет ли? Катевань? Катевань. А где она жила? Она жила в Сочи, Мария Смирнова. Мария? Да. Может, я не знаю? Нет, может быть, она вам известна, но в лицо, но вы не знаете, что ее... Может, даже знаете, что она Мария, но то, что она Мария Смирнова, могли и забыть или не знать. Батюшка Иван, давайте попросим наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении рабов Божьих, архимандрита Амвросия, святейшего патриарха Кирилла, Николая, Ирину, младенца Александра, Оксана, Андрея, Федора, Елизаветы, Святослава, Нянила, Ева, Марии, Анны, Андрея, Вадима, Людмилы, Ильи, Ольги, Христины, Вениамина, Виктора, Сергия, Виктора, болящей Елены, протерея Александра, Николая, Евгения, Александра, Валентина, Антонина, Петра, Алексея, Нины, Раисы, Елены, Иоанна, Тамары, Нины, Сергия, Елены, Ольги, Марии, Константина, Виктора, Виктора, Елены, Владимира, Варвары, Иоанна, Светланы, Марии, Николая, Марии, Ольги, Фатине, Веры, Владимира, Александра, Екатерины, Владислава, Марины, Виктора, Екатерины, Антонины, Олега, Тамары, Азата, Сергия, Татьяны, Веры, Ларисы, Антонины, Александра, Ларисы, Евлалии, Любови, Александры, Виталия, Галины и всех православных христиан, Ирдиакона Илиазара. Также, братья и сестры, просим вас помолиться о упокоении рабов Божиих Нины, Николая, игумена Варсонофия, Фанасия, Елизаветы, Антонина, Валентина, Убиены, Марии, Марии, Марии, Натальи, Наталью, Убиену, Михаила, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зои, Людмилы, Пелагеи, Елизаветы, воина Григория, Николая, Игнатия, Валерия, Владимира, игумена Давида, Татьяны, Евдокии, Ирины, Нины, Георгия, Александра, Параскева, Марии, Лидии, Якова, Сергия, архимандрита Петра, Бориса, Владимира, Арсения, Дмитрия, Александры, Павла, Ольги, Евдокии, Аллы, Сергия, Владимира, Владимира, Павла, Евгения, Владимира, Георгия, Натальи, Натальи, Натальи, Натальи, Людмилы, Любови, Игоря, Анастасии, Александра, Михаила и всех от век усопших православных христиан. Упокой, Господи, их во Царстве Твоем. Просим вся согрешения, вольные и невольные, даром Царства Небесное, вечный покой. Батюшка, у нас вот, давайте, вот еще один вопрос все-таки, давайте ответим на него быстро. Давайте, говорите, мы слушаем Спасибо. Вас. Спасибо. Спасибо большое, что вы мне дали возможность задать. Не теряйте Я, знаете, время хочу, задавать вопрос. Раба Божия Нина, благословите меня, батюшка. Господь благословит. Батюшка, перед вот недавно выступала женщина, которая вот спрашивала по поводу крещения взрослого человека, да? Мне самой вот 77 лет через месяц исполнится. Я вот 20, я Нина, и 27 января я окрестилась, да? Вот, поэтому я хочу вот этой женщине сказать, чтобы вот вы ей сказали, что можно креститься раз. Второе, во-первых, действительно в возрасте, в котором вот сейчас, да, и я получила такую благость. Я сейчас вот слушаю вот Радонеж, я у меня вот на кухне и в комнате, вот я хожу в церковь, я читаю Библию, я слушаю вообще все. Я настолько, хотя я и так вот Господу вроде верила и все, была, читала, но я была не уверена, потому что с мамой я никогда не говорила, крестили меня маленькую, не крестили, все. И мне разрешили креститься. Спасибо, Господи, матушка. Спасибо, Господи. Ну, человек получил благодать и пытается с ней поделиться. Очень хорошо. Вот, кстати, всем наглядный пример, что и дает крещение человеку. Батюшка, у нас есть несколько минут для слова утешения. Ну, апостол Павел говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все Бога благодарите. А ведь многие православные не всегда радуются, не постоянно радуются. Почему? Потому что не постоянно мы и молимся. А ведь сказано, ведь когда мы вкушаем пищу, пьем воду или что-то делаем, все должны делать во славу Божию. Даже вот воды попить не так просто. а надо перекреститься и перекрестить стакан с водой и пить по глоточку с молитвой Иисусовой. Это будет огромная польза от многих болезней. Особенно каждый день, когда это можно, пить святую воду. Польза будет большая. И, конечно, со всеми жить в мире и в любви. Надо сказать так, что у человека в душе что-то плохо, то есть он не на правильном пути. И рядом с человеком все это чувствует. Он не может сказать человеку, чтобы не обидеть его. А все это передается, чувствуется, что у человека внутри не все в порядке. Поэтому и другой человек рядом страдает и мучается. Вот. А когда человек покается во всех грехах, когда смирится, будет себя считать негодной тварью, тогда все наладится. А то ко мне пришли 3 человека-юриста. И говорят, скажите, батюшка, что нам на дорожку. Я говорю, ну что я могу сказать? Я говорю, вот землю кто создал? Они говорят, Господь. А из земли тело кто создал? Я говорю, они говорят, Господь. Я говорю, а кто душу дал? Господь. А кто дал все способности? Господь. У нас своего ничего нет. Поэтому мы должны смиряться пред Богом. Потому что Он говорит, без меня ничего не можете делать. А мы все приписываем себе, что считаем себя умными очень. А пред Богом это все ничто. Это фальшь. А вот когда смиримся, тогда в душе будет мир. Будет и радость. А радость может быть только тогда, когда постоянно молимся. И когда Господа за все благодарим, вот тогда в душе и радость бывает. Особенно во время молитвы Господь радость дает. И когда мы добрые дела делаем и всем людям помогаем, и доброе слово говорим, и даже хорошее что-то думаем о человеке. Даже кто-то нам сделал плохое, а мы должны искать, какое же сделать доброе дело этому человеку. Для чего? Для того, чтобы у нас было все хорошо. Даже просим вас святых молитв. Спасибо вас, Господи, простите нас грешных. Братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал основатель и духовник Веденского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Вел передачу радиакон Елиазар Титов. Простите.